818. Октябрь 28. Затрещали все участки. Пар сдается на тормозах, иначе нельзя, надо сдавать. Время пришло кое-чему видоизменить свою сущность, не форму, но сущность. Наша направляет рука. Скоро коснется и вас. Ветры иные уже дуют, новое в духе неся. Можно будущего радостью в сердце коснуться, можно, ибо идет. Придется идти на великие уступки внутри и вне, внешние формы оставив. Дух новый в эти формы вольется, ибо они хороши для будущего. Сдвиги сдвинулись с места, уйдут, ибо должны место очистить другим, нами намеченным. Следите и ждите, мы ждали дольше. Ожидание тяжко. Придется идти на уступки. Ждем светил сочетания. К концу идет трудное для вас время. Ждите, мы ждали. Следствие происходящего не учитывает никто, но мы знаем и говорим, бодрствуйте в преддверии часа. Рукою моею творятся дела. Помехой не будет никто, но нужно, чтобы всходы созрели. Вы в наших планах. Ты нам нужен. С равновесия от неожиданности не сорвись. Ток будет велик. Очистится. Без очищения не сможешь дать то, что надо и как надо. Будет немало хлопот, будут и радости с ними.